Она выскочила из проходной, поправляя синий беретик, невысокая и легкая, как тополиный пух, заполнивший сегодня город. «Как работалось?» — спросил инспектор, поравнявшись. Светлана Пленникова неожиданно вспыхнула слишком ярким румянцем для ее бледной кожи. Петельников почему-то обрадовался, что она может так непосредственно краснеть. «Устала, как песик. Вам нужно отдохнуть и посмеяться». «Какой теперь смех?» «Знаете, как я рассмешил Мишку-транспортера?» «Надумал он уволочь с базы бочку творога, но мне верные люди стукнули. И как думаете, я его рассмешил?» «Арестовали?» «Нет». Сгрузил он бочку у себя во дворе, открыл ее, а из бочки вылезаю я. Светлана натужно улыбнулась. Своей бледностью и бесплотностью она кого-то или что-то напоминала. Видел он такую же вот просвеченную солнцем кожу. «Говорят, что в электричке произошел жуткий случай», — вяло спросила она. «Какой?» «Якобы вошла женщина в вагон полночного поезда, а там мертвый человек». «Все не так», — оживился инспектор. «Вошла женщина в вагон, где сидела парочка да смурной мужик. Она спрашивает мужика, который молчал, а он нехотя отвечает, что жизнь и так не мила, а она с вопросами. Ему и так плохо, не по себе, знобит, противно. Женщина тогда показывает на парочку, мол, совсем обнаглели, сидят обнявшись. Тут мужик и говорит, не обнявшись, они убиты. Ой, кто же их? Бандиты. Второй случай был в парке. Пришли утром рабочие, а рядом с кучей мусора смурной мужик сидит. Отойди, говорят, мусор сожгем. А он обиделся. Не до вас, мол, ребята, и так жизнь не мила, все обрыдло и надоело. Под мусором-то, ребята, трупик лежит. Так это же он и убийца, догадалась Светлана. А где доказательства? Третий случай. Проехали мы по вызову в квартиру. На полу труп в крови и рядом смурной мужик. Мы к нему. Не приставайте, мол, ребята, зашел случайно, а жить мне надоело, потому что у меня изжога. Петельников наклонился, заглядывая ей в лицо. Голубенькие, как у большинства блондинок, глазки. Чуть курносый носик. Простоватое лицо. И правильно она делает, что обходится без косметики. Это что березу выкрасить? Вы всегда веселый. Это естественное состояние здорового человека. Она с мамой жизнь не любила. Вас еще полюбит не только жизнь, но и мужчина. Кому я нужна? Вдруг рассмеялась Светлана, как самой веселой его шутке. Рассмеялась тем смехом, конца которого ждешь с опаской, потому что где-то уже дрожит набегающая слеза. И он вспомнил, на кого она похожа. На цветок, освобожденный им вчера от листа шифера, под которым тот вырос без солнца. Белый, мучнистый стебель, свободно просвеченный лучами. «Вы что, комплексуете?» — удивился инспектор. «Да я какая-то несовременная». «А следователь Рябинин считает, что полюбить можно женщину только беззащитную». Инспектор посмотрел в ее глаза, которые чего-то ждали и, видимо, будут ждать всю жизнь. И другая волна, неожиданная и непонятная, обдала его непривычной тоской. «Беззащитность!» Перед ним стояла сама беззащитность, так любимая Рябининым. Светлану мог обмануть великовозрастный балбес. Мог испортить жизнь какой-нибудь пьяница. Мог он, инспектор, завлечь ее на месяц, на неделю, на одну ночь. «Вы, наверное, хотите что-то узнать?» — спросила Светлана. «Помните, я просил вас подумать, не говорила ли чего мама?» «Думала». Она говорила обо мне, о жизни. И ничего о краже. О самой краже не говорила, а вздыхала и поругивала себя. За что? Когда женщина мерила перстень с этим бриллиантом, то мама отвлеклась взглядом на другую покупательницу, которая примеривала аметистовые бусы. Ну и купила женщина бусы. Купила потом, но сперва прошла в сберкассу. «А сколько они стоили?» — быстро спросил инспектор. «Об этом спросил и Рябинин», — улыбнулась Светлана. «640 рублей». «Женщина пошла в сберкассу. Бусы стоили 640 рублей. Рябинин об этом тоже спросил». Волна знакомой энергии хлестнула инспектора, отчего тело напряглось и, влекомое этой хлесткой энергией, уже хотело ринуться на свои разыскные пути. «А это мой дом», — сказала она. «Родственники у вас есть?» «Никого. Одна живете?» «Одна одинешенька». «Если утром оставите на столе чашку и вернетесь с работы, она стоит?» — негромко спросил Петельников. «Стоит», — тоже вполголоса ответила Светлана, полагая, что вопросы связаны с бриллиантом. «Утром бросите книгу в кресло. Вечером лежит?» «Лежит». «Гирю забудете на подоконнике, то есть бигудинку уроните на пол. Валяется?» «Валяется». «Правильно, вы живете одна», — вздохнул инспектор. «А что сейчас будете делать?» «Еще не знаю». «Тогда вы идете со мной». «Куда?» «В гости к Рябинину». Из дневника следователя. «Сегодня в суде видел такую картину. Показания давал единственный очевидец автонаезда на человека. Вдруг он обрывает свои показания, а мне пора на работу. Судья объясняет, что работа подождет, что ему этот день оплатят, что он обязан дать показания, и в этом его долг гражданина. Нет, работа важней, не согласился свидетель, и на виду ошарашенной публики вышел из зала. Так если труд — мера всего? Да этот свидетель ради своей работы загубил все святое.